Участники переговоров со стороны НАТО с самого их начала исходили из того, что на Востоке сосредоточено, мол, гораздо больше войск, чем на Западе. Поэтому, дескать, социалистическим странам следует сокращать намного больше войск, чем западным партнерам. Но Вашингтон и здесь всячески добивался крупных односторонних преимуществ. В июле 1982 года по инициативе Соединенных Штатов впервые за всю историю переговоров в Вене появился западный проект договора, чему предшествовало предварительное оглашение его основных идей лично президентом Рейганом. Все, что прилегало к центральной Европе с восточной стороны, объявлялось неотъемлемым элементом стратегической ситуации. С другой стороны, все, что находилось к западу от данного района, именовалось несущественным. Не имели, мол, никакого значения средства передового базирования и военные базы Соединенных Штатов Америки, американские возможности переброски в Западную Европу сотен тысяч войск усиления и так далее. Практически все положения проекта договора упирались в требования для восточной стороны согласиться с давней западной манипуляцией цифровыми данными по военному балансу в Центральной Европе. Численность военнослужащих СССР и его союзников в этом районе завышалась больше, чем на 180 тысяч. В сентябре 1982 года глава делегации Соединенных Штатов Стаар назвал вещи своими именами. В сущности, предлагалось, чтобы на каждого военнослужащего стран НАТО в Центральной Европе социалистические страны сокращали бы троих своих военнослужащих. То есть пропорция 3:1 в пользу НАТО. И это при том, что в соотношении войск и вооружений сторон в данном районе давно существовало примерное равновесие. Практически на всех международных переговорах Соединенные Штаты Америки прямо или косвенно пытались вести дело к изменению в пользу Запада сложившегося глобального и регионального баланса сил. Это было совершенно бесперспективно. Более того, готовность Советского Союза и его союзников продолжать соответствующие переговоры при подобном подходе партнеров сама по себе была крупным показателем конструктивности социалистических стран, их заинтересованности в ослаблении военной опасности. Американская программа радикального разоружения оказалась в кризисном состоянии буквально с момента ее появления. Вашингтон ни на шаг не продвинул свой план одностороннего разоружения СССР. Со стороны СССР, стран социалистического содружества, со всей определенностью подчеркивалась безнадежность ставки на переговоры с позиции силы. Неоднократно указывалось, что американский подход не может служить основой для договоренностей в соответствии с принципом равенства и одинаковой безопасности, решения ключевых проблем ослабления военной опасности. И в этом отношении руководство СССР не оставляло никаких сомнений. Мы за поиски здоровой, приемлемой для сторон основы решения самых сложных проблем, и прежде всего, конечно, проблем обуздания гонки вооружений как ядерных, так и обычных. Но пусть никто не ждет от нас одностороннего разоружения. Мы не наивные люди. Одностороннего разоружения Запада мы не требуем. Мы за равноправие, за учет интересов обеих сторон, за честное соглашение. К этому мы готовы. Советский Союз упорно искал возможности для решения фундаментальных проблем ослабления военной опасности. Шаг за шагом развертывалась невиданная по диапазону, масштабам и конструктивности программа практических мер борьбы против гонки вооружений. Она охватывала все основные направления этой борьбы, затрагивала все ключевые элементы мирового баланса сил. Готовность к всеобъемлющим и готовность к первоначальным решениям, к радикальному и к частичному снижению уровня военного противостояния двух общественных систем, причем снижению на неизмеримо более низком уровне, предотвращение гонки вооружений там, где ее нет, и одновременно прекращение этой гонки там, где она ведется, готовность к ограничению, сокращению и запрещению любого вида и системы оружия на основе равной безопасности – вот основные политические идеи, определявшие подход СССР к задаче уменьшения военной угрозы.